Глава 28. Гробы. Той ночью я не собирался спать. Мне не хотелось проснуться и обнаружить, что во сне я ушел в лес. Я сидел на стуле возле очага, час проходил за часом, я пил одну чашку горячего кофе за другой. Летняя ночь выдалась теплой, и я не стал подбрасывать дров в очаг. Я смотрел на гаснущее пламя, пока оно не превратилось в тусклую рябь над черными угольками. Время от времени я слышал зов Аликеи. Всякий раз искушение вспыхивало во мне с новой силой, но я твердо решил ему не поддаваться. Я пытался зажимать уши руками, но это ничуть не приглушало ее слов. Не голос, а магия доносила до меня ее зов. Состоит ли она в союзе с магией или остается ее невольным инструментом? Может быть, она просто хочет использовать мою магию в собственных целях? Последняя чашка кофе оказалась густой и невыносимо горькой. Весь день я трудился, и теперь мое тело стенало о сне. На пике ночи я замерз, мне хотелось завернуться в одеяло, но я себе не позволил. Чем уютнее мне будет, тем уязвимее я стану для сна. Скоро придет рассвет, я потер глаза, встал и принялся расхаживать по комнате, потом широко зевнул и снова уселся на стул. «Невар! Я не приду!» Я откинулся на жесткую спинку стула и уставился в темный угол комнаты. Я мог себе представить, как рассержена Аликея моим отказом. Она наверняка стоит на опушке молодого леса, у самого ручья, где я беру воду, совершенно обнаженная, без страха перед ночной прохладой и росой. Когда я в последний раз был с ней, я кое-что заметил. Даже в темноте, проводя рукой по гладким изгибам ее спины, я чувствовал пятнышки на ее коже. Темные и светлые участки чуть-чуть отличались на ощупь. Моя мать любила похожие ткани. Как она их называла? Я не мог вспомнить, и это меня опечалило. Еще один маленький кусочек прежней жизни потерян. «Невар! Оставь меня в покое, Аликея, ты меня не любишь. Ты даже не знаешь, кто я и откуда пришел. Ты точно такая же, как Эмзил. Она не способна увидеть за моим жиром, каков я внутри. Ты тоже не видишь дальше моего тела. Но для тебя оно делает меня желанным, наверное, только оно». «Кто такая Эмзил?» — тут же резко и подозрительно спросила Аликея. «Не беспокойся об этом. Она всего лишь еще одна женщина, которая меня не любит». «В этом мире полно женщин, которые тебя не любят». Она презрительно надула щеки и вздернула подбородок. «Почему тебя заботит мнение еще одной?» «Тут ты совершенно права. В мире множество женщин, которые меня не любят. На самом деле, если поискать женщин, которые меня любят, то их окажется всего две. Однако одна из них любит меня как брата, а другая как кузена. Но мужчине этого недостаточно». «Почему?» — она стояла в тени деревьев. Корзинка покоилась на бедре, я уловил запах грибов и тяжелых мягких лепестков бледного водяного цветка, на вкус напоминавшего сладкий перец. Подаренное мной ожерелье поблескивало на ее шее. Больше на ней ничего не было. Казалось, ее торчащие груди предлагают себя мне, словно еще один более теплый плод. На мгновение я потерял способность думать. Мужчине мало доброго отношения женщины. Он хочет получить ее полностью. Она вновь надула щеки. «Какое глупое желание! Только сама женщина может полностью обладать собой. Ты должен быть счастлив тем, что тебе предлагает женщина, а не хотеть получить ее всю. Разве ты сам предлагал всего себя какой-нибудь женщине? Я в этом сомневаюсь». Ее упрек больно ранил меня. «Я бы предложил, если бы женщина полностью отдалась мне. Мне трудно быть с тем, кто отстраняется от меня. Мое сердце любит иначе, Аликея. Возможно, ваш народ любит так, но у моего народа... Твой народ и мой народ — это один и тот же народ, Невар. Я снова и снова повторяю это тебе. Неужели ты не можешь запомнить? Другого народа у тебя нет, Невар, и мы предлагаем тебе все. Так почему бы тебе... не полюбить нас этим твоим сердцем? Почему не прийти к нам навсегда и не использовать магию так, как надо?» «Для чего?» — спросил я. Мы придвинулись ближе друг к другу. Прохладная глина на берегу ручья холодила мои босые ноги. И ночь больше не казалась мне такой уж темной. В весенней воде ручья отражался свет. Такой же сиял и в глазах Аликеи. Я чуял ошеломляющий аромат раздавленных плодов. Она держала в руке ягоду. Протянув ее к моим сомкнутым губам, Аликея осторожно втолкнула ее внутрь. Ее пальцы на миг задержались на моем языке, а затем Аликея провела ими по моим губам, оставляя на них сладкий след. Я дрогнул от вкуса, аромата и ее прикосновения. «Это новый вкус для тебя», — прошептала она. «Такие ягоды растут только в стране снов, и лишь великим позволено их есть. А я могу почувствовать их вкус только из твоего рта». Она обхватила мое лицо липкими пальцами, притянула к себе и лизнула языком мои губы. Терпение мужчины не беспредельно. Мои мечты об истинной любви и удовлетворении от разделенной жизни растворились под напором простой похоти. Я обнял Аликею и притянул к себе, и она выпустила из рук корзинку с едой. Я ощутил вкус кожи на ее шее, вдохнул аромат ее волос. «Помни», — тихо рассмеялась она, — «я не люблю тебя так, как любят твоя сестра или кузина». Я не люблю тебя так, как любят своих мужчин гладкокожие женщины. Так что этого, — она дразняще коснулась меня, — недостаточно для тебя, разве нет? Ты не хочешь этого от меня, верно? Я хочу, — со страстью прошептал я, прижимая Аликею к себе. Но я хочу и большего. Неужели ты не можешь понять, Аликея? Неужели наши народы так сильно отличаются друг от друга? Наши народы. Я повторяю тебе снова и снова. У тебя есть только один народ. Есть вообще только один народ, наш народ. А остальные чужаки, все остальные угрожают нам. Я не хочу говорить об этом сейчас, — решил я. Наклонившись, я поднял ее на руки. Она удивленно вскрикнула и обняла меня за шею. Мне было приятно, что я сумел ее удивить, что на нее произвела впечатление моя сила. Это усиливало мою страсть. Я унес ее в чащу леса. Магия вздымалась во мне вместе с жаром желания. Я поднял руку, и перед нами возникло ложе из палой листвы и мха. Еще один жест, и ветка дерева склонилась, став опорой для шатра из вьюнков, возникшего вокруг нас. Изысканные цветы открылись, напоив ночь ароматом. Я прогнал жалящих насекомых и призвал сияющих светлячков, чтобы лучше видеть то, к чему я прикасаюсь. Свободной рукой я расточал магию. Это было так же просто и естественно, как открывшаяся мне навстречу Аликея, и так же приятно. Той ночью я вел, а она следовала в этом древнейшем танце. В прошлом она всегда брала власть в свои руки, и меня поражало то, какое удовольствие это мне доставляло. Но той ночью... Я полагаю, Аликея сама была удивлена, узнав, как полно мужчина может управлять ее наслаждением. Я обнаружил, что способен едва ли не свести ее с ума наслаждением, и это подкрепило мою уверенность в себе, как ничто иное за долгие прошедшие месяцы. Подстегнутый этим, я приложил еще больше усилий, и когда она в изнеможении замерла в моих объятиях, почувствовал, что я что-то доказал Аликее, хотя и не смог бы сказать, что именно. Мы задремали. Казалось, прошло очень долгое время, прежде чем она спросила, «Ты голоден?» Я едва не рассмеялся. «Конечно, голоден. Я всегда голоден». «Правда?» Она заметно встревожилась и нежно провела ладонью по моему боку. «Ты никогда не будешь голодным. Никогда, если позволишь мне заботиться о тебе так, как надо, если позволишь мне правильно тебя кормить. Как ты сможешь исполнять волю магии, если не будешь есть как следует? Ты должен всякий раз приходить, когда я тебя зову, и каждую ночь съедать пищу, которую я приношу, и оставаться рядом со мной, чтобы я привела тебя на вершину твоей силы». Она встала и потянулась. «Я скоро вернусь». Я остался лежать на мшистой постели и пытался найти в себе мысли, принадлежащие мне самому. Я не собирался сюда приходить. И вот я здесь, вновь запутавшись в сетях Аликеи. и вновь слушаю ее упреки в том, что сопротивляюсь магии. Я понимал, что это плохо, но сейчас не мог заставить себя об этом волноваться. Она вернулась, села, слегка опираясь спиной на мой живот, и покопалась в своей корзинке. Некоторые фрукты помялись, когда корзинка упала на землю. Я ясно ощущал каждый аромат в отдельности. Она предложила мне лист лилии. «Съешь сначала это, чтобы восстановить силы». Я взял лист и откусил кусочек. «Вот как. Ты предчувствуешь, что сегодня мне потребуются еще силы?» «Может быть, к моему удивлению», — захихикала Аликея. «Просто съешь его». «Вся еда, которую ты мне приносишь, обладает особенными свойствами?» — спросил я. «Здесь — да. На другой стороне иногда еда — это просто еда, чтобы есть. А здесь в каждом кусочке есть магия. То, что ты ешь тут, гораздо сильнее всего, что ты можешь съесть на другой стороне. Вот почему так важно, чтобы ты приходил сюда каждую ночь». «Какая другая сторона?» «Другая сторона здесь», — нетерпеливо ответила Аликея. Она взяла еще один лист лилии, положила на него оранжевый корешок и завернула. «Вот так. Съешь это так». Я повиновался. Оранжевый корень оказался слегка сладковатым. Усталость тут же исчезла. Я протянул руку и подтащил к себе корзинку. «А это для чего?» — спросил я, указывая на ком слипшихся светло-желтых грибов. «Чтобы легче ходить по паутине. Я не понимаю». Она надула щеки, а потом отмахнулась. «Просто съешь это, верь мне. Я знаю, что к чему». У грибов был землистый вкус, сильный и терпкий. Потом Аликея угостила меня двумя пригоршнями таких спелых и сладких ягод, что они лопались в моих руках, прежде чем я доносил их до рта. В каждой ягоде было по плоскому острому на вкус зернышку. Пока я жевал, Аликея сказала: «Теперь тебе надо идти, чтобы ты мог вернуться ко мне на другой стороне, до того, как станет слишком светло. Просто уйди, а потом возвращайся ко мне». Я не понял, но не стал задавать вопросы. «Свет меня не беспокоит. Он мешает мне. А тебе нужно быть со мной, чтобы я могла показать тебе путь в дальнейшее место. Мы думаем, что завтра пойдет один из старейших. И тогда магия проснется, и она будет в ярости. Нам всем лучше укрыться от ее гнева». «Я не могу пойти с тобой завтра, Аликея. Я обещал моему другу, что навещу его в Геттисе. Я должен сдержать обещание». «Нет», — она покачала головой, — «завтра туда придет смерть. Тебе будет грустно это видеть. Пойдем со мной». Каждое произнесенное Аликеей слово вонзалось в меня точно булавка, возвращая к другой жизни и ее опасностям. Пока я оставался с ней, ублажая плоть, мои друзья находились под угрозой. «Ты была там?» — спросил я ее. «Когда твой народ исполнял танец пыли, ты была там, сея болезнь?» «Конечно, я там была», — прямо ответила Аликея без стыда и сожалений в голосе. «Ты видел меня, когда я выходила из города. Я думала, ты пойдешь со мной, но потом увидела с тобой ее, и я ушла». Я поднял ее руку, лежащую у меня на груди, и посмотрел на нее. «И этой рукой ты бросала пыль, которая заражает людей чумой?» Она высвободила руку, подняла ее, развернув ладонью вверх и расслабив пальцы, и тряхнула ею. «Это веяние. Пыль летит как хочет и опускается где пожелает. Кто-то идет ее путем, другие нет. Из тех, кто идет ее путем, одни пересекут мост, другие нет. Кто-то послужит магии. Они перейдут мост, но вернутся к нам на время посланцами из дальних мест. Наш народ считает таких людей достойными дерева. Они врастают корнями в один мир, а ветви протягивают в другой. Они остаются среди нас и растут, и вместе с ними растет мудрость. Вы хороните своих мертвых, чтобы они гнили в земле, как будто вы не заботитесь о мудрости мира. Вы не обращаете внимания на посланцев, которые возвращаются к вам, и хороните их под землей. Мы пытались помочь вам стать мудрее. Мы даже пробовали дать некоторым вашим людям деревья, чтобы их мудрость могла расти. Но ничего не получалось. Деревья не хотели расти, или кто-то вроде тебя приходил, отрывал их от дерева и швырял обратно в дыру, в земле, где они изгнивали, словно дрянное зерно. Я сидел совершенно неподвижно. Аликея вытащила еще один лист лилии из корзинки, завернула в него оранжевый корень и передала мне. Я рассеянно взял угощение из ее рук, я почти понимал, о чем она говорит, и то, что я понимал, пугало меня. Аликее же явно нравилось рассуждать. «Немногие, очень немногие вроде тебя», — она любовно похлопала меня по животу, — «проходят через веяние иначе. Никто не знает, почему пыль изменяет тебя. Возможно, это не она тебя изменяет, но ты уже изменился так, что пыль не может на это повлиять. Великие могут пересекать мост по многу раз, а потом возвращаться и оставаться среди народа», — она пожала плечами. «Может быть, причина в том, что магия знает тех, кто принадлежит ей. Об этом можно размышлять иногда, когда сон не идет к тебе. Однако об этом не стоит тревожиться, поскольку неважно, понимаешь ты это или нет. Магия знает все, что нужно, и мы можем этим удовлетвориться». Она говорила негромко и убежденно, словно такова философия жизни. А для меня это звучало как оправдание для истребления ни в чем не повинных людей. Я внезапно почувствовал отвращение к себе. Как я мог предаваться животному наслаждению, когда в Геттисе мужчины и женщины и дети уже начинают сгорать от болезни, которую принесла им Аликея? «Возможно, тебя это удовлетворяет, но меня нет». Я перекатился на живот, оттолкнув ее в сторону, и она раздраженно заворчала. Я подтянул к себе колени, а потом поднялся на ноги. «Я ухожу, Аликея, и никогда не вернусь к тебе. Я больше не смогу быть с тобой. Я не могу принять то, что ты сделала с моим народом в Геттисе». «Что я сделала? Ты считаешь это моим деянием? Это деяние магии? И, возможно, это в большей степени твое деяние, чем мое. Быть может, о, гладкокожий великий, если бы ты охотнее следовал зову магии, до этого бы не дошло». Она вскочила на ноги и встала напротив меня. «Если бы ты выполнял веления магии, захватчики уже вернулись бы на свои земли. Ты должен был отправить гладкокожих обратно на их земли. Джадоли ясно видел это. Мы все видели. Именно на это тебя направляла магия. И мы ждали. Мы все ждали, а я пыталась взрастить твое могущество, но всякий раз ты убегал прочь и отказывался и отвергал его. Джадоли смирил себя, чтобы показать тебе опасность, которая угрожает старейшим деревьям. Он объяснил это тебе всеми способами, какими можно объяснить. Все думали, что своими глазами, увидев угрозу старейшим деревьям, ты, наконец, проснешься и исполнишь свой долг. Но они дрожат и качаются, и завтра один из них падет, и его больше не будет. Завтра мы лишимся древнейшей памяти нашего народа из-за захватчиков, из-за того, что они хотят устроить дорогу для своих лошадей и фургонов, чтобы попасть туда, куда им прежде не было нужно. Они говорят, для нас так будет лучше. Но откуда им знать, что хорошо для нас, если они уничтожают самое лучшее, что у нас есть? Мы дали им ощутить наши страдания, мы дали им ощутить наши страхи, но они слишком глупы, чтобы просто уйти, значит, их придется прогнать более жестокими мерами. Как можно в этом сомневаться? Но ты, о, ты, смотришь на захватчиков, которые живут короткие жизни, известные только им самим, ты смотришь на людей без деревьев и говоришь: «О, позвольте им остаться! Позвольте срубить предков, не подвергайте их испытанию веянием, позвольте им быть. И почему? Быть может, они мудры, добры или велики сердцем? Нет, лишь потому, что они похожи на тебя. Аликея, они мой народ. Они так же дороги мне, как твой народ тебе. Почему ты не можешь это понять?» Она недоверчиво надула щеки. «Что понять? Они не народ, Невар. Они никогда не станут народом этих мест. Они все должны уйти, вернуться в свои земли, и тогда все снова будет так, как должно быть. Конечно, если не считать того, что твой народ пробил дыру в своде листьев и украл нас старшего из старейших. Но это тебя совсем не заботит. Неужели ты скажешь то, что говорят все из твоего народа? Это всего лишь дерево. Скажи это, Невар. Скажи, чтобы я могла возненавидеть тебя так, как ты того заслуживаешь. Я потрясенно смотрел на Аликею. Слезы бежали по ее щекам. Да, это были слезы ярости. Но до сих пор я не думал, что мои слова или действия могут вызвать с ее стороны такой страстный отклик. Я был глупцом, я попытался уговорить ее. Гернийцы никогда не уйдут отсюда, Аликея. Я знаю свой народ. Если они куда-то пришли, то уже не уйдут. Они останутся и начнут торговать, их города будут расти. Ваша жизнь изменится, но не все изменения будут к худшему. Вы можете научиться их принимать, подумай о своем народе. От нас он получит инструменты, одежду и украшения, а сладости. Вспомни о том, как ты любишь сладости. Спекам нравятся такие вещи, а мы ценим меха, которые они... «Замолчи!» — пронзительно закричала Аликея. «Не говори мне вкрадчивых слов о том, что наша смерть не будет болезненной. Не говори о безделушках, инструментах и сладостях». Она сорвала с шеи простое ожерелье, которое я ей подарил, и яркие стеклянные бусины рассыпались по мху, словно крошечные семена гернии. Я смотрел на блестящие красные, синие и желтые шарики, сверкающие, словно драгоценные камни, и на мгновение увидел будущее. Пройдет 100 лет. Эти маленькие стекляшки останутся нетронутыми, а лес вокруг кладбища исчезнет. Я ощутил печаль, но не мог не признать правды. Аликея, это неизбежно. Ее пальцы изогнулись, словно когти, и она завизжала без слов. Я поднял руки, защищая лицо от ее ногтей. «Остановись!» — сказал я, и, к моему ужасу, магия повиновалась мне.